Кимюнгнам, Фангбюнсу, Пакпунжу, Черюнхе и другие ответственные работники партии, государства и армии, а также депутаты Верховного народного собрания, которые будут участвовать в 4-й сессии Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики 13-го созыва 28 июня, возложили корзину и букеты цветов к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде.